Русский поход – ряд сюрпризов. У русских был уже не один суворовский штык, но и прекрасная артиллерия. А стойкость их опять поразила мир. Здесь, как в Испании, оказался младенческий народ, но цельный, привязанный к земле и вере отцов. Да еще у него была сила, которой недоставало испанцам. Прочное правительство, до того связанное с массой, что не смело заключать мир без ее воли. Вот среда, которая расстраивала все расчеты ума. Началось с такого сюрприза, как отступление бахвалившихся варваров перед великою армией. Но этот-то позор и спас их. Наполеон, жаждавший хорошей битвы, принужден был, вопреки себе самому, гоняться за ними до Волги. Тыл оказался не таким уж и обеспеченным. В Вильне, где уже шла Литва, а не Польша, французы были встречены холодно. Крылья великой армии общипывались побочными русскими отрядами, которые все росли, питаемые соками родной земли. И эти варвары не знали бегства в расцепную, как немцы. Они как в стаде теснились друг возле друга и, отступая, давали горячие арьергардные битвы. Озадаченный завоеватель стал чересчур осторожен, даже нерешителен. Им овладевала гибельная для полководца выжидательная тактика дипломата. Его нервы раздражались, тем более что верховая езда стала для него мукой вследствие нового недуга — задержка мочи. Отсюда преувеличение силы русских, что раз — спасло Барклая от гибели. Затем испортили дело ослушание Даву и бездарность Жерома. А тут главный враг, который следовал за великой армией с самого перехода через Неман, 23 июня. Ливни и жара, грязь и пыль изнуряли и людей, и скот. Провиант отставал от вождя, а без него пошло воровство да лентяйство. Жители не брали фальшивых рублей, изготовленных во Франции. Они прятались по лесам, оставляя за собой пылающие деревни. Тиф и понос косили голодавших людей. Кони гибли в большом количестве, заражая воздух. Уже в августе пришлось вычеркнуть из списков 130 тысяч человек. При отступлении из Москвы в морозы погибло вдвое меньше. Рухнула гениальная стратегия, тем более что австрийцы вместо помощи совершали у своих границ какие-то военные прогулки. Барклай и Багратион увиделись в Смоленске. «Наконец-то! Они у меня в руках!» — воскликнул Наполеон и начал громить город из 100 орудий. Но он с ужасом увидел, что жители сами помогали разрушению. Здесь же французы узнали удаль казаков с их неведомыми пиками. И до сих пор ни одного пленного. Двухдневный бой поглотил равное число жертв у противников, и оказалось, что дрался лишь арьергард русских, прикрывавший их дальнейшее отступление. Великая армия пустилась в новое преследование, но оно уже походило на борьбу за собственное существование. «Перед нами лежала новая Испания, но Испания без границ, без городов, без средств», — сказал Наполеон. Его армия таяла, изнывала. Люди ели мертвечину, пили из луж. Вожди плели лапти от незнания местности и врага. Они перекорялись между собой, особенно герои наступления, Даву с Мюратом, и гонители потеряли больше народу, чем гонимые. А русскими овладевал патриотизм, напоминавший 1612 год. Повсюду повторяли горячие слова царя в Москве по поводу манифеста об ополчении, увещания синода и афишки московского генерал-губернатора Растопчина, обещавшие шапками закидать полчища антихриста. Помещики снаряжали целые полки из своих крепостных, купцы давали деньги, крестьяне подымали народную войну, все истребляя перед врагом. Все негодовали на отступление, приписывая его начальникам, проклятым немцам. Старорусы, помещики и интриганы в лагере и при дворе требовали Кутузова как спасителя Отечества, Публика желала его, и я назначил его. Но лично я умываю руки в этом, сказал царь. Враг пройдет в Москву только через мой труп, поклялся дряхлый герой. И он дал под Бородином, в 40 верстах от столицы, сражение, которое французы назвали «московским». Бойцы были почти в равном числе, по 130 тысяч, но у нас было с 50 лишних орудий. Поле было чистое, и Кутузов на скорую руку окопался в несколько рядов. План Наполеона считается образцом тактики. Зная природу необразованных народов, он прибегнул к грубой атаке с фронта, зато искусно сосредоточил силы на слабом левом крыле врага, на редутах Багратиона, которые и были взяты сразу, хотя после отчаянного боя. Он обманул старую лису ложными атаками в других местах. Кутузов сам помог ему. Задумав обойти гения побед, он не пускал в дело своего сильного правого крыла, а потом в попыхах слишком скучил войска, превратив их в мишень для перекрестного огня французской артиллерии. Следующий день противники отдыхали. 7 сентября, 26 августа по старому стилю, разразился главный 12-часовой бой, особенно у батареи Раевского. Наполеон взял искусную тактикой. Он выдвигал резерв за резервом и пускал конницу в массовые атаки. Храбрецов поддерживал отменный огонь мастерски поставленной артиллерии. Наполеон и не думал воспользоваться дорого купленной победой. Русские уступили только 1800 шагов и остановились у задних окопов, готовые возобновить бой. Если у них пало чуть ли не вдвое больше людей и 20 генералов с Багратионом, то и французы лишились 30 тысяч солдат, 43 генералов и многих знамен. С боков французам угрожали удалые казаки с отважным Платовым во главе. Простуженный Наполеон был мрачен и ворчлив. Он признавался, что еще не видал такого кровавого дела. Он не дал своей гвардии, отвечая на мольбы маршалов. «А если завтра новая битва, чем я буду сражаться?» Он был крайне осторожен, почти вял и мало распоряжался сам. А Кутузов послал донесение о победе, хотя в конце говорилось об отступлении. У него не оставалось ни свежей роты, ни лишних снарядов. От недостатка провианта он двинулся на Калугу, в Хлебный край. Следуя за ним, французы вступили в Москву. 2 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому стилю, среди гробового молчания. Наполеон запретил грабеж. Он думал хорошо отдохнуть в богатой столице и ждал депутаций от бояр, а также мольбы царя о мире. Новый сюрприз. В Москве из 200 тысяч оказалось 1010 разного сброду, в том числе колодников, выпущенных Растопчиным, который сам бежал, захватив пожарные инструменты. А на другой день сразу вспыхнул во всех концах Москвы трехдневный пожар, истребивший 0,9 деревянного города. «Это скифы, это предвестие наших величайших бедствий!» — воскликнул Наполеон и словно окаменел. Гренадеры насильно увезли его из Кремля в загородный дворец, а в Москве начался грабеж. Особенно усердствовали наши собственные шалопаи — шенапан. Французы обращали каменные церкви, уцелевшие от пожара, в казармы и конюшни. Наполеон отправил к царю письмо, где оплакивал гибель Москвы, чего не было бы, если бы тильзитский друг черкнул ему пару слов перед Бородином или тотчас после. Александр не мог отвечать. Петербург волновался, слышался ропот. «С тех пор в мою душу снизошла горячая вера», — говорил потом царь. А тогда он воскликнул: «Все это — рука Всевышнего!» И счел себя спасителем Европы от ее деспота. «Еще?» — он сказал. «Наполеон или я или он, но вместе мы не можем царствовать». А завоеватель 33 дня ждал ответа. «Москва не военная, а политическая позиция. Здесь я не полководец, а император», — говорил он в ослеплении. Он вел беспорядочную жизнь. В впадал то в лихорадочное возбуждение, то в тупое равнодушие и строил фантастические планы о поднятии крепостных, татар и украинцев, о польской короне на своей голове, а великая армия таяла и опошлялась. Русские же силы быстро росли, и наши солдаты пуще всего боялись мира. Отовсюду тянулись ополченцы, появились отчаянные партизаны с Денисом Давыдовым во главе и даже православные Жанны д'Арк Дурова. Начала свирепствовать святая война, как в Испании. Ожесточился и завоеватель. Уходя из Москвы, он взорвал Кремль. А пришлось уходить, как ни старался Наполеон избежать этого позора, несмотря на мольбы маршалов. Пришла весть, что Кутузов сам напал победоносно на французский авангард при Тарутине. 6 октября по старому стилю, 18 октября по новому стилю, великая армия двинулась на Калугу. Тут было еще до 100 тысяч бойцов, но испорченных и отягченных добычей да семьями иностранцев. Русские войска тотчас преградили им путь. Правда, французы одолели у Малого Ярославца, но город 8 раз переходил из рук в руки, и сам Наполеон чуть не попал в плен к Платову. Пришлось повернуть на Смоленскую дорогу через Бородино, еще усеянное трупами. Началось беспримерное отступление великой армии, за которую следовал по пятам Кутузов, более 100 тысяч. А по бокам Чичагов, 60 тысяч, и Витгенштейн, 50 тысяч. Всюду кружились казаки. Северный ветер подымал непроглядные вьюги. Ударили морозы, под конец до 30 градусов. Полуногие французы, питавшиеся мукой да сырой кониной, коченели сотнями на бивуаках. Многие сходили с ума, а там вдруг наступала оттепель, и студеные лужи да гололедица губили последних коней. Но русские не смели нападать на издыхающего льва, который выказывал неслыханную живучесть, как в Египте. Молчаливо, но бодро шагал император в шубе с суковатой палкой в руке. И это погребальное шествие армии скелета ознаменовалось трехдневным боем под Красным, где она одними штыками пробилась сквозь массу пушек Кутузова. А Ней изумил мир переправой через подтаявший Днепр перед тучами врага на другом берегу. От великой армии осталось всего 1000 человек и 9 орудий, если не считать 20 тысяч безоружных, добравшихся до Немана. Сам вождь едва ускользнул от рук русских партизан и в самом жалком виде прискакал в Вильну. А тут зловещая новость. В Париже опять зашевелились филадельфы. Бежавший Мале увлек национальных гвардейцев вестью о мнимой мести императора в Москве и провозгласил республику с Моро и Карно во главе. Правда, заговорщики были расстреляны, но императора поразило, что никто не вспомнил ни об императрице, ни о римском короле. Наполеон прочел маршалам 29-й бюллетень, который все сваливал на морозы и кончался словами: «Здоровье его величества никогда не было лучше». Затем император укатил с тремя наперстниками 6 декабря. Он передал начальство Мюрату, но тот уже уехал к себе в Неаполь, проклиная Шурина. В России погибло до 250 тысяч европейцев почти всех наций, но и русские не забудут нашествие 210 языков. У Кутузова осталось только 30 тысяч солдат, а всего их погибло также не менее четверти миллиона. Кутузов призывал к миру, и его поддерживало общественное мнение России. Но Александр, явившись вслед за Наполеоном в Вильну, сказал: «Прочный мир может быть подписан только в Париже». И в приказе по армии значилось: «Идем положить конец нестерпимому кичению. Станем за веру против безверия, за свободу против властолюбия, за человечество против зверства». 1 января по старому стилю, 13 января по новому стилю 1813 года русское войско перешло границу со своим царем во главе. Глава 6. Оборона гения. 1813-1814 годы. У русских не было и 20 тысяч бойцов. Ими и пруссаками командовал нелюбимый солдатами бездарный Витгенштейн. Пруссия и Австрия еще боялись Наполеона, а в тылу поляки оставались верными ему, так как Россия уклонилась от немедленного восстановления Польши. Наполеон представлял себе врагов в гораздо более страшном виде, но не испугался. 1813 год – одна из самых блестящих эпох в его жизни. Французы поддержали его, опасаясь нашествия скифов. Они осыпали его патриотическими адресами и пожертвованиями. Наполеон поддерживал свое влияние изумительной деятельностью. Совершались благотворения, все во имя Марии Луизы, которая назначалась регеншей на случай отлучек императора. Ради толпы Наполеон принудил Пия VII к новому конкордату. Деньги явились в виде облигаций под захваченные у общин земли. Была согнана масса подростков 15-17 лет, которых Цезарь сразу превратил в львов. Он грозил даже дипломатам, что вооружит и женщин. В 4 месяца император снарядил до 500 000 бойцов, а всего их у него было немного меньше, чем у всех врагов вместе. Тогда же на море американцы брали верх над англичанами, а избитый в Испании Веллингтон ретировался в Португалию. Не мудрено, что миродержец, хотя и предлагал мир державам, но на старых условиях. Тем не менее, Наполеон поддавался ослеплению. Патриотизм усталых французов быстро остыл. Они стали рассуждать о виновнике всех бедствий. Сам виновник уже не думал об их будущем. Отнимая земли у общин и рабочие руки у земель, он приказывал женщинам и детям обрабатывать почву заступами. Он отнял у пахарей и лошадей, но и их не хватало, так же, как и пушек. Плохая разведка, за недостатком кавалерии, была одной из причин неудач 1813 года. А в пехоте героизм не мог возместить слабосилие юнцов, которые быстро утомлялись. Паладины были уже не прежние. Лан погиб на поле брани, и вскоре его участь разделили Бесьер и Дюрок. Массена удалился на покой. Даву был почти отстранен из подозрительности. Самим Бертье овладевало переутомление. Он раскрывал врагам слабости своей армии, чтобы принудить своего императора к миру. Мюрат почти явно изменял, и Мармон готовился последовать его примеру, а Бернадот, Моро и Жемини уже работали в лагере неприятеля. Остальные маршалы выказывали строптивость и перекорялись между собой. Не замечал Наполеон и внешней грозы. Пий VII отверг конкордат, распаляя тем ненависть католиков к тирану церкви. Англия опять ловко действовала своим золотом и дипломатией, а Веллингтон снова перешел в наступление и уже грозил вторжением во Францию. Александр I стал фанатиком мщения, а император надеялся опять прельстить его, как в Тильзите. Еще больше ошибался он в тесте. Ловкий дипломат Франца I Меттерних, становившийся арбитром Европы, льстил Наполеону и стал посредничать с виду, но тайно вступил в заговор с Россией и Пруссией. А главное, Наполеон все еще не постигал новой великой силы, национализма, хотя Талейран уже говорил тогда, пришла пора императору стать французским королем. После испанцев и русских пришла очередь немцев. Начиналась их война за освобождение. Даже в Саксонии за императора стоял один только король. Народ принял союзников с восторгом. Но главным палачом тирана стала Пруссия, которая испытывала такой гнет победителя, что ей оставалось или погибнуть, или восстать. Уже при возвращении французов из России пруссаки сделали два покушения на жизнь Наполеона. Фридриха Вильгельма III засыпали ободрениями со всех концов Северной Германии. Потекли пожертвования, даже от детей и слуг. Женщины продавали свои косы парикмахерам. Крестьяне жгли свои избы на пути неприятеля. Всюду раздавались патриотические песни Рюкерта и Кернера. Арнт писал катехизисы для народа языком Лютера. На войну рвались даже сынки юнкеров, царедворцы и те, которые раньше откупались от рекрутчины. Во главе шли студенты и гимназисты со своими преподавателями. Фридрих Вильгельм III испугался революции. При дворе снова появились Штейн и Гарденберг. В армии тихо, но отлично хозяйничал Шарнхорст и горячился 70-летний юноша Блюхер, которого прозвали генералом «Вперед». А рядом выдвигались дельные чистокровные пруссаки Клейст, Гнезейнау и Бюлов. Пруссия выставила больше войск, чем Россия с Австрией, и никогда еще у нее не было такой хорошей армии. Уже в феврале король заключил союз с Россией и Швецией, а Англия дала ему денег. Так налаживалась шестая коалиция, к которой примкнула даже Испания. А Наполеон воображал, что все еще воюет с ленивыми монархами и надеялся опять смять их молодецким ударом. И он обнаружил прежнюю гениальность и энергию. Его юнцы совершали дивные маневры. Сам он вихрем носился по огромному театру войны, и при одном его имени враги падали духом. Правилом союзников было избегать его, щипать только маршалов, однако герой был уже не прежний. Роковой недуг вызывал обмороки и бездействие по целым неделям, а во время битв — непреодолимую спячку. И в душе рокового человека, поневоле, как в России, дипломат, император мешал великому полководцу. А отсюда ошибки в расчетах, впрочем, понятные при массе случайностей в войне с непредсказуемым врагом. Первую ошибкой было преувеличение силы противников, вызвавшее излишнюю поспешность, чтобы не дать им собраться, чтобы прорвать их центр. Начало пошло блестяще. При равных силах Наполеон сумел напасть на русско-прусское войско в двойном числе, под Люцценом. Его маневры отличались меткостью и хладнокровием шахматного игрока. Вслед за тем новая блестящая победа у Бауцена, и враг попятился за Одер. «Мы надеялись идти на запад, а двигаемся на восток», — с горечью воскликнул король. Царь, который все время сам командовал лицом к лицу с Наполеоном, утешал его лишь надеждой на Бога. Пруссаки потеряли Шарнхорста в бою, Александр заменил Витгенштейна Барклаем. Но тут произошла вторая ошибка, которую сам Наполеон назвал величайшую в своей жизни. Союзники были угнетены и расстроены. Барклай собирался уйти в Россию, чтобы преобразовать свою разбитую армию. Король твердил, что Пруссия погибла, если не остановить победителя перемирием. Союзники готовы были снова возненавидеть друг друга. Отступая, они обвиняли один другого в бездарности и даже в измене. Саксония опять пристала к французам, а Наполеон сам схватился за мысль о перемирии. Победитель оторопел, в свою очередь. Он был угнетен душевно и телесно. Уже под Бауценом на него нападала вялость, спячка. Его солдаты тысячами превращались в мародеров от голода. Не хватало офицеров, которые падали, бросаясь вперед для одушевления детей. Пришли вести о новом бедствии в Испании, о горячем миролюбии в Париже и о подозрительном поведении Австрии. Наполеон дважды предлагал царю мир с разделом Пруссии и Польши, но его посланцы даже не были приняты. Тогда он призвал Меттерниха. Почуявший гибель миродержец промучился с венским Янусом целых 10 часов, то грозя, то ласкаясь. Наконец он загремел, бросив шляпу на пол. Так вы хотите войны? Хотите получить свою долю, как прусаки и русские? Извольте, назначаю вам поединок в Вене. Я 3 раза ставил императора на престол. Я женился на его дочери. То была глупость, я раскаиваюсь в ней. Чего хотят от меня? Бесчестия? Никогда. Скорее умру, чем уступлю хоть 5 земли. Ваши рожденные на тронах государи могут быть 20 раз побиты, и они все-таки возвратятся в свои столицы. Я же сын счастья. Мое царство прекратится в тот день, когда я перестану быть сильнейшим. Вы грозите мне союзниками? Сколько их у вас? 4, 5, 6, 20? Чем больше, тем лучше для меня. Но нет, вы ведь не станете воевать со мной. Вы погибли, отвечал Метерних. Наконец Наполеон пошел и на бесчестие. Он согласился на конгресс в Праге, предложенный Метернихом. Но венский дипломат обратил этот конгресс в комедию. Не успел пробить час окончания перемирия, как Габсбург объявил войну своему зятю. Не дождались даже ответа императора, который соглашался почти на все. Мир опять увидал ужаленного льва. Опять блеснула самоуверенность гения. Опять улыбалось ему счастье. Бернадот топтался на месте в Померании, Блюхер застрял в Силезии, а главную богемскую армией командовал трусливый венский аристократ князь Шварценберг, походивший более на дипломата, чем на полководца. Да и тому мешали целых 3 венценосца. Оттого-то Наполеон, гонявшийся за Блюхером, подоспел на выручку к осажденному Дрездену. Здесь-то, в незабвенном 2-дневном бою 26-27 августа 1813 года, он показал пример гениальной обороны. «Император в Дрездене!» — с ужасом воскликнул Шварценберг, завидя искусные маневры французов. И у союзников опустились руки. Они потеряли 3 своих людей, и половина попала в плен. Тут пал и Моро со словами: «Как? Я, Моро, умираю среди врагов Франции от французского ядра!» Союзники, мечтавшие отрезать Наполеону отступление к Рейну, сами бежали босые, голодные, в беспорядке. А в тылу у них, в Богемии, показался корпус Вандама. Сам Наполеон пустился было в погоню, но вдруг упал в обморок. Болезнь приковала победителя на несколько недель к Дрездену. «Моя шахматная игра запуталась», — сказал он, — «и политик все больше брал верх над полководцем. Император не преследовал Шварценберга, надеясь отвлечь от коалиции своего тестя, которому даже посылал лестные предложения о мире вдвоем. Он думал уже не об истреблении армии, а о занятии столиц. Удино получил отчаянный приказ захватить Берлин врасплох, а тем временем забытый в Исполинских горах Вандам должен был сдаться целой армии союзников, хотя и после жестокого боя под Кульмом. Макдональдс также наткнулся на вдвое сильнейшего врага у Кацбаха. Блюхер взял у него множество пленных и пушек. Наконец, Берлин был спасен победой прусаков у Денновица. Тут померкла звезда Удино, как потом слава Нея и Даву, а утвердилось имя прусского маленького Наполеона, цезаревидного, но нервного чудака с оборванными пуговицами, Бюлова. Денновиц важен и по нравственному влиянию. Здесь прусаков было не больше французов, и их ландвер, который сражался иногда дубинками и ездил без стремян, на недоустках, уверовал в себя. Здесь же саксонцы, дравшиеся с прусаками как львы, возненавидели неблагодарных французов, сваливших на них всю неудачу. С тех пор гордость, отвага, непобедимость перешли от французов к прусакам, которые стали совершать молодецкие подвиги. Блюхер с Бюловым продвинулись к Эльбе, хотя им мешал Бернадот. Этот лукавец, поджидавший, чтобы убили его Шурина, плута и бича мира, не хотел бить своих будущих подданных, французов. Опять, как в России, Вокруг великой армии сжималось железное кольцо и отрезался путь к отступлению. Франц I уже не принимал посланцев зятя, а Меттерних успел вовлечь в коалицию и другого родственника, короля Баварского. Армия французов таяла. Из 400 тысяч оставалось разве только половина. Французы истомились от системы «туда-сюда», как назвал Наполеон свои маневрирования в треугольнике мышеловки между Дрезденом, Лейпцигом и Бауценом. Местные жители прозвали тогда императора, который сам скакал между этими городами, «бауценским почтальоном». У солдат оставалось мало сапог и даже снарядов. С голоду они то дезертировали, то уродовали себя, чтобы попасть в лазарет. Генералы скопом требовали возвращения за Рейн. Гению битв оставалось дерзнуть по-старому. Он дал генеральное сражение вдвое сильнейшему неприятелю.